мэр Санкт-Петербурга и его главный помощник. Образование мэрии в Москве и в Ленинграде, переименование Ленинграда в Санкт-Петербург, избрание Бориса Ельцина президентом РСФСР, ГКЧП, крушение КПСС, а потом и СССР – все эти события прошли волнами одна за другой в 1991 году, но никаких улучшений в жизни простых людей они не принесли. Скорее наоборот, Ленинград в зиму 1991-92 года вступил в состояние близком к анархии. В городе испытывался недостаток во всем, но самым опасным был недостаток в продуктах питания. Мэрия Санкт-Петербурга осталась в эти месяцы единственным центром власти в 5-миллионном городе, и от Москвы ждать какой-либо помощи не приходилось. Уже в октябре и ноябре 1991 года положение дел в Санкт-Петербурге непрерывно ухудшалось. В декабре оно стало угрожающим, в январе 1992 года после распада СССР и либерализации цен в северной столице опустели прилавки всех продовольственных магазинов. В бывшем блокадном Ленинграде снова возникла угроза голода, хотя в стране два года подряд собирали хорошие урожаи и не было войны. Собчак начал опасаться голодных бунтов, потому что у жителей города росло чувство отчаяния и страха. Мэрия проявила в этих условиях большую решительность и энергию. Были разблокированы стратегические запасы продовольствия и других товаров, которые имелись на военных и иных складах. Анатолий Собчак обратился за помощью к президенту США Джорджу Бушу-старшему, к канцлеру ФРГ Гельмуту Колю, к другим мировым лидерам. Первая помощь, это десятки тысяч тонн продовольствия, поступила со складов американских войск, расположенных в Западной Германии. Корабли с гуманитарной помощью стали приходить зимой и весной 1992 года из Германии, США, Франции, Британии, даже из Японии. Только из Гамбурга, города-побратима Ленинграда, сюда пришло несколько сот тысяч посылок. Город на Неве пережил тяжелейшую ситуацию 1991-92 годов не только благодаря гуманитарной помощи Запада, но и благодаря той большой работе, которую проводил в эти месяцы новый аппарат мэрии. Мэрия перебралась в большое здание Смольного, к которому в городе привыкли относиться как к центру власти. Анатолий Собчак занял здесь большой кабинет на третьем этаже, а Владимир Путин расположился в одном из кабинетов на первом. Портреты Ленина и Кирова были сняты во всех кабинетах Смольного заранее, и на вопрос коменданта о новом портрете Путин ответил, что хотел бы видеть у себя в кабинете портрет Петра Великого. Его пожелание было исполнено. Осенью 1992 года и в 1993 году угроза голода в Санкт-Петербурге миновала, но положение было еще очень тяжелым, как, впрочем, и во всей Российской Федерации. Санкт-Петербург задыхался от кризиса. Анатолий Собчак мечтал сделать город не только центром международного туризма, но и центром российской науки и культуры. Однако многие общественные деятели и западные наблюдатели называли, и не без оснований, Санкт-Петербург столицей российской преступности. В отличие от Юрия Лужкова в Москве, петербургский мэр Собчак не смог, да и не предпринимал даже попыток отказаться в своем городе от чубайсовских авантюрных схем народной приватизации. Собчак не был экономистом, не знал экономики и не любил заниматься хозяйственной деятельностью. Но Ленинград и в советское время был не слишком благополучным городом. В этих условиях Собчак все больше и больше полномочий передавал Владимиру Путину и другим работникам мэрии, оставляя за собой представительство. В марте 1994 года Владимир Путин был назначен первым заместителем мэра города, сохраняя за собой и пост председателя комитета по внешним связям. Объем полномочий Владимира Путина в управлении Санкт-Петербургом был очень велик. Помимо всех проблем внешних связей, Владимир Путин осуществлял координацию работы Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он отвечал за взаимодействие мэрии с территориальными органами Министерства обороны и ФСБ, Таможенного комитета, прокуратуры, судов, а также с общественно-политическими объединениями. В его ведении было управление по связям с общественностью, управление гостиниц, регистрационная палата, управление юстицией, управление административных органов мэрии. Очень многие проблемы, которые он должен был теперь решать, оставались для Путина еще незнакомыми. Однако Владимир Путин уже тогда показал себя человеком в высшей степени обучаемым. Он впитывал новый опыт и новые знания и находил, как правило, верные решения, хотя старался при этом не выделяться, а оставаться в стороне. Конфликтов с Анатолием Собчаком у Путина не было. На посту первого заместителя мэра Санкт-Петербурга работали тогда также Алексей Кудрин и Владимир Яковлев. Однако в коридорах питерской власти многие знали и понимали, что вторым человеком по реальной власти в городе является именно Владимир Путин. Но он, как тогда говорили, не светился. Его фотографии не появлялись в газетах, в сообщениях о разного рода встречах и переговорах, происходивших в Санкт-Петербурге, почти всегда можно было встретить упоминание о Владимире Владимировиче Путине, но без всяких подробностей, поэтому некоторые журналисты говорили о нем как о человеке из информсводки. Было очевидно, что Путин – персонаж влиятельный. Однако оставалось неясным, на чем держится это влияние. А влияние Путина было основано на его успешной деятельности, на интеллекте, на знании немецкого языка, на хорошем знании стиля европейской жизни и бизнеса, на умении общаться, на обаянии, которое проявлялось, однако, не в публичных выступлениях, а на совещаниях, проводимых в узком кругу и во время разговоров в его кабинете. Путин не являлся оратором в том смысле, в каком им был Собчак. Но по уровню личных особенностей он существенно превосходил Собчака. В то время как Собчак блистал красноречием на светских приемах, Путин делал много черновой и рутинной работы, без которой жизнь большого города оказалась бы невозможной. «Мэр не должен быть завхозом, он должен думать», — эти слова не раз слышали от Собчака. Как офицер разведки, Владимир Путин должен был в прошлом собирать и анализировать информацию, но тогда он не принимал решения. В питерской мэрии Владимир Путин должен был не только получать и анализировать информацию, но и принимать решения, по большей части самостоятельно, то есть не обращаясь к Собчаку. Это был очень большой шаг вперед для Путина, и он это хорошо теперь понимал.